Глава 10. Взрослый человек должен уметь проигрывать. Жизненный опыт научил его, что невозможно всегда получать желаемое. Иногда оно достается кому-то другому. И если ты сделал все, что мог, но кто-то оказался сильнее, прими это с достоинством. Однако Гарика не слишком прельщала роль взрослого человека. И сейчас, и вообще. Поэтому он без малейших угрызений совести позволил себе ругаться, злиться и даже пару раз поколотить стены квартиры. Принципиальной разницы по сравнению с достойным принятием ситуации не было, но стало чуть легче. Он вообще не представлял, как полиции удается сохранить нервы при такой работе. Гарик был хорошо знаком со многими следователями и знал, что частенько они прекрасно понимают, кто совершил преступление, а доказать ничего не могут. Они вынуждены смотреть в глаза жертвам, слушать их проклятия и сжигать в себе бессильный гнев. А почему? Такова плата за цивилизованность. Справедливость больше не восстанавливается вызовом на дуэль. У профайлеров ситуация всегда была несколько проще. Они могли по взглядам, по поведению, по совершенным в панике поступкам догадаться, где скрыто слабое место, на что надавить при допросе, где найти улики. Да и ограничений у них было куда меньше, чем у скованных законом полицейских. Поэтому они частенько раскрывали даже такие преступления, которые стражам правопорядка казались безнадежными. Но не в этот раз. Гарик до сих пор поверить не мог, что все семейство Валерьевых буквально потанцевало у них перед носом, рукой помахало, ничего толком не скрывало. А в итоге что? Кто получил свое? И как же мерзко все сложилось с Лизой Мельниковой. Как ни странно, за себя Гарик не испугался ни на миг, даже когда узнал, что может быть заражен неизлечимым вирусом. Не от особой смелости, его просто не покидало ощущение. Он ничем не болен, его путь не может закончиться вот так. Как профайлер он понимал, что это незрелый подход, но если работает, почему нет? Так что мысли его снова и снова возвращались к Лизе. Вот она сидела с ним за одним столом, вот говорила с ним, а вот ее нет, почти нет. Он знал, что формально она еще жива, но все признавали, что это лишь вопрос времени. Лихорадка брала свое, и прийти в сознание девушка уже не могла. А Гарик все думал о том, что мог бы сделать для нее больше. Что именно? Да вроде как ничего, но чувство вины не угасало. Его продержали в карантинном боксе несколько дней. Сделали, кажется, все анализы, о которых знало человечество. Потом отпустили. Могли бы так уж не озадачиваться. Заражение Марбургом происходит через жидкости. А у Гарика и Лизы не было прямого контакта. Впрочем, если откинуть злость, Гарик прекрасно понимал, почему врачи перестраховываются. У Вадима Мельникова шансы заразиться оказались куда выше. Он нес дочь на руках, когда она уже истекала кровью. Он прижимал ее к себе, пока ее не забрали врачи. Одна царапина на его коже, и все было бы кончено. Однако пока у него не было симптомов. Да и анализы снова и снова возвращались чистыми. Большая удача, если учитывать, насколько заразным считается этот вирус. Хотя вряд ли сам Вадим назвал бы это удачей. Его дочь все равно, что мертва. Его сына ждет долгий тюремный срок. Его бизнес рушится, но самому Вадиму уже все равно. Он все стремительнее поддавался депрессии, и Гарик не брался сказать, сможет ли он выкарабкаться. И вот за что? Понимание причины вроде как ничего бы не изменило, но хотя бы устранило это проклятое чувство неопределенности. Может, даже уменьшило бы давление несправедливости случившегося. Если бы это была стоящая причина. Хотя нет. Нет смысла ожидать благородных мотивов от промышленных террористов. Гарика сейчас раздражало все, даже весна, стремительно обретающая власть над миром. Погода дарила на удивление красивые дни, солнечные, теплые, искристые, благодаря отражению лучей от немногочисленных ледяных глыб, притаившихся в тени. В воздухе пахло смолой распускающихся почек и набухшей от влаги землей. Кое-где уже пиками проступали упругие листья тюльпанов, готовых навязывать уходящему черно-белому сезону все новые и новые краски. Люди радовались, потому что инстинкты требовали радоваться. Прошел период вынужденного затаившегося покоя. Можно снова выйти на солнце. В иное время Гарик тоже радовался бы, а пока не получалось. «Прозвучит странно, но это хорошо, что ты бесишься», — заявила Майя. Это она настояла на встрече. Гарик сразу предупредил ее, что он в ближайшее время может представлять собой не самого приятного собеседника. Она ожидает веселый лучик счастья, а получит ливень негатива. Майя сказала, что у нее есть дождевик, и сама выбрала время и место. Она оказалась права в своей настойчивости. Здесь, среди людей, Гарику действительно стало чуть легче. Перед глазами больше не стоял образ измученной, будто уже знающей о близкой смерти, Лизы Мельниковой. Повсюду спешили куда-то люди. Дети прыгали по лужам. Матери, глядя на забрызганную грязью одежду, наверняка напоминали себе, почему убивать никого нельзя. Так было вчера и будет завтра, несмотря на все трагедии, которые произойдут с кем-то другим. «Тебя забавляют мои страдания?» — показательно возмутился Гарик. «Нет, не сами страдания. То, что ты их чувствуешь. Я уже заметила, когда тебе действительно плохо, тебе вообще все равно. Но то, что ты очень злишься сейчас и ищешь выход только в этой злости, а не в вспомогательных веществах, скажем так, это хороший знак. Разве нет?» «Пожалуй», — согласился Гарик. Он только сейчас сообразил, что ни разу за эти дни, даже в самые тяжелые периоды, не подумал о наркотиках. «Вот. А еще здорово, что тебе не все равно при такой работе. Ты ведь мог прикрыться статистикой. Я многих спас. Можно об этих не грустить». «Это так не работает». «Это по-всякому работает. Зависит от человека», — рассудила Майя. Гарик понятия не имел, права она или нет. Ему просто не хотелось сейчас раздумывать об этом. Да, отворачиваться от проблемы — не самое разумное поведение. Однако иногда необходимо и оно, как обезболивающее для души. Поэтому сегодняшний день он хотел прожить в настоящем моменте, провести время с Майей, просто посмотреть на людей, которые не задумываются о том, что происходит рядом с ними, верят, что с ними такое не случится. Конечно же, у него не получилось. Форсов бы сказал, что это незрелый, неоправданно фаталистичный подход, что-нибудь в этом роде. Но Гарик все равно верил, что судьба просто не собирается давать ему такие паузы. А если она чувствует, что он к ним готов, то немедленно подбрасывает какую-нибудь пакость. Сейчас пакость проявила себя сигналом о новом сообщении. При его образе жизни это могло быть что угодно. От попытки мошенников сделать из него успешного брокера до очередного задания от Форсова. Но когда Гарик открыл послание и прочитал текст, он страдальчески поморщился просто потому, что иначе было нельзя. Такая уж у него сложилась реакция по умолчанию на любые озарения матери. Майя это, конечно же, заметила. Она насторожилась. «Что случилось?» «Ничего страшного. Мамин внутренний хиппи научился набирать текстовые сообщения и злоупотребляет этим». «А если в переводе на человеческий?» «Она хочет, чтобы я пришел на цветочный бал». «Звучит как что-то из Щелкунчика», — фыркнула Майя. «Звучит как шняга, на которой молодящиеся пенсионерки в гипюре из числа матушкиных подруг будут жертвовать суммы, значительно уступающие стоимости их пластических операций, на то, чего не понимают. То ли на щеночков, то ли на сироток. Кто уж разберет? Все достаточно благородно, а самым ушлым из них сулит налоговый вычет». «Ты снова вредничаешь», — укоризненно заметила его собеседница. «Уверена, там все будет не так уж плохо». Гарик не столько вредничал, сколько утрировал. Настроение этого требовало. Если уж оценивать ситуацию объективно, нужно было признать, что его мать действительно умела устраивать яркие события и обладала неплохим вкусом. Она была не единственным организатором, деньги на цветочный бал выделяли многие. Но именно Лине Домбровской доверяли оформление праздника, и она никогда не подводила. А еще она прекрасно знала, что ее сына все это не интересует, и тем удивительнее было ее нынешнее приглашение. Хотя, если задуматься, причины на поверхности. Гарик уже знал, что Матвей и Таиса встречались с его родителями после того, как Фрейя устроила очередную подлянку. Он не представлял, о чем они говорили. Они готовы были рассказать. Он сам не захотел слушать. Потому что он устал от этой истории. И потому что тогда его куда больше волновала судьба Лизы. Он и сейчас не хотел оборачиваться на недавнее прошлое. Фрейя отцепилась. Вот и замечательно. Ему ничего больше не нужно. Но на его мать ситуация, судя по всему, давила. И она решила наладить отношения так, как привыкла, через разделенный праздник жизни. «Нет», — отправил ей Гарик, прекрасно зная, что так просто она не угомонится. Расчет не подвел. Уже через 5 минут мать прислала голосовое сообщение. «Не посылай ты ее так явно», — посоветовала Майя. «Это же для нее важно. Хотя бы выслушай, что ли». Гарик демонстративно запустил голосовое на достаточной громкости, чтобы услышали они оба. «Сыночек, я понимаю, что ты сердишься, но я действительно хочу, чтобы ты был частью нашей жизни, несмотря ни на что. Чтобы ты не разделял дом и работу. Поверь, и папа этого хочет, и Фрейя тоже. Посмотри, сколько там будет людей. Ты многих знаешь, со многими виделся. Ты можешь привести с собой кого угодно. Ну а твоим коллегам я уже отправила именные приглашения. Об этом не волнуйся». «Мне кажется, она и правда хочет все исправить», — заметила Майя. «Тебе кажется или просто хочется туда пойти?» — усмехнулся Гарик. «Ну, почему бы и нет?» «Потому что существует целый список мест, где можно провести время поприятней. Выбери любое, отведу тебя туда. А про цветочный бал забудь». Он как раз открыл присланный матерью список гостей, только чтобы убедиться, что никого по-настоящему интересного там не будет. Конечно же, мать уже вписала в число гостей и его, типично в ее стиле. Она добавила туда чету Форсовых, Матвея, Таису, хотя вряд ли хоть от кого-то получила подтверждение. Ну, зато список вышел солидный. Гарик уже собирался закрыть файл, когда взгляд сам с собой притянула знакомая фамилия, повторившаяся не единожды. 2 пункта списка. Олег и Инна Валерьевы. Лев Валерьев и гость. Пометка «и гость» означала, что приглашенный может привести с собой кого угодно. Возле имени Гарика стояла точно такая же. Но в том, что Валерьевы приглашены, сомневаться не приходилось. На этот раз Гарик не стал ограничиваться текстовыми или голосовыми сообщениями. Он позвонил матери. Она, как и следовало ожидать, обрадовалась. «Сыночек, так ты согласен?» «Кто такие Валерьевы?» «Что?» Растерялась Лина, явно не ожидавшая такого. «В каком смысле?» «В любом смысле, какой ты можешь придать этому слову. Кто такие Валерьевы?» «Не знаю. А кто это?» «Они в твоем списке приглашенных», — терпеливо пояснил Гарик, хотя терпения оставалось все меньше. «Ну и что? Далеко не всех гостей из списка приглашаю я. Это могут быть гости Виолетты, Сашеньки Лунцевой, Риты или Фрейи, да кого угодно». «Так, стоп! С каких пор Фрейя формирует список гостей?» «С этого года», — с необъяснимой гордостью пояснила Лина. «После всех неприятных событий она решила сосредоточиться на помощи, а не на разрушении. Почему ты не можешь сделать то же самое?» «Могу. Я приду». «Отлично. Твои друзья еще не прислали ответ на приглашение. Ты не мог бы...» «Они тоже придут», — перебил Гарик. «Я в этом уже не сомневаюсь». Он не знал, как это объяснить. С какой стороны вообще подойти к такой ситуации? Валерьева и Фрейя? Как они сошлись? Или они были знакомы с самого начала? Нет, быть не может. Но что это тогда? Совпадение? Еще менее вероятно. В принципе, у них была одна точка пересечения — Гарик. И это не сулило ничего хорошего вообще никому. Понятно, что Форсов и остальные обязательно заинтересуются этим, когда увидят. Только вот нужно ли им идти? Гарик согласился импульсивно, а теперь начал анализировать ситуацию. И ему не понравились выводы, которые можно из нее сделать. Все выглядит так, будто их заманивают в ловушку. Валерьевы обладают достаточными ресурсами, чтобы добыть себе документы на другие имена. Они остались бы незамеченными, если бы захотели. Но они как раз не хотели. Они устроили демонстрацию, прекрасно зная, что только это привлечет внимание Гарика и остальных. Они не первый раз действуют нагло, на грани, и пока что им удавалось выигрывать. Почему они вообще здесь? Какого черта этот семейный подряд не свалил из России, когда добился своего? Они рискуют, только когда им что-то нужно. Вывод тут напрашивался только один. Их задача не выполнена до конца. Ничего еще не закончилось. Могло показаться, что Валерьевы остались исключительно ради мести. И Гарик даже предложил рассмотреть такую версию. Но Матвей сразу был против, и Форсов его поддержал. Мстят идейные террористы, да и то, если им позволят хозяева. Те самые, существование которых они отказываются признавать. Промышленные террористы тратят время и средства только на то, что способно принести им выгоду. Если Валерьевы остались, да еще и всей рабочей группой, значит, они не уверены в результате, а то и вовсе его не добились. «Но они же явно заманивали нас сюда», — заметила Таиса. «Так что месть тут можно заподозрить?» Она держалась рядом с ним, потому что Форсов с самого начала велел никому не оставаться в одиночестве. При этом и бродить единой группой было не слишком благоразумно. Цветочный бал проходил в просторной усадьбе, которую требовалось осмотреть полностью, чтобы хотя бы приблизительно понять, что задумали преступники. Изначально предполагалось, что Форсов и Вера останутся в каком-нибудь из центральных залов, а ученики старшего профайлера втроем займутся оперативной работой. Но в последний момент вместе с Гариком напросилась прийти Майя, и у них образовалось две команды. Матвей не был уверен, что привлекать к такому Майю — удачная идея. Однако спорить больше не было смысла. Она ведь пришла. Нужно отдать должное Лине Дембровской. Праздник был подготовлен великолепно. Здесь не чувствовалось пафосной попытки сыграть в аристократов, напяливших чуть побитые молью парики. Каждый из просторных залов был украшен цветами одного вида или хотя бы цвета. Из-за этого создавалась иллюзия сказочного мира, на миг заглянувшего в их не слишком приветливую реальность. За одной из дверей поджидали золотые облака мимозы, наполнявшие воздух медовым ароматом. Чуть в стороне глянцево поблескивали лепестки кремовых роз. Здесь был даже зал с сиренью, хотя Матвей предположить не брался, как капризный цветок сумели привезти в мартовскую Россию неувядшим, и сколько это стоило. В каждом из залов играла своя музыка, от диска до вальса, и любой гость мог чувствовать себя уместным и желанным, независимо от того, в каком наряде он пришел. За окном весь день лил дождь. Не тот приятный весенний дождик, который сулит скорое цветение садов, а холодный и колючий ливень, заставлявший гостей держаться подальше от открытых террас. Зато его глухие удары по стеклу призывали особенно высоко ценить тепло и красоту цветов. Матвей мог бы насладиться моментом, если бы не все, с чем еще предстояло разобраться. Жаль только, что данных, с которыми можно работать, набралось не так уж много. Начать хотя бы с того, что дату бала перенесли. Мероприятие должно было состояться раньше, но начались какие-то проблемы с канализацией в арендованной усадьбе. Понадобился срочный ремонт. А потом часть цветов увяла, пришлось переделывать декорации. Это как раз совпало с предполагаемым терактом в ресторанном комплексе «Эвдемония». Так что Валерьевы могли изменить свои планы уже тогда. Важно и то, что группа по-прежнему действовала в полном составе. Если бы преступники были уверены, что все по большей части сделано, остались лишь завершающие штрихи, им не обязательно было бы задерживаться в России всем вместе. Напротив, если бы сначала уехал один из братьев, потом второй, это смотрелось бы менее подозрительно. А раз на балу собрались все, не завершена именно основная миссия. И эта основная миссия, скорее всего, сводится к профайлерам. Только вот дело не вместе. Валерьевы просто не знают, как много им известно. Получается, их задачей было не просто уничтожить бизнес Вадима Мельникова, а... что? Это нечто такое, что можно исправить. Они этого не хотят. Получается, так и не обнаружена причина нападения. Это больше, чем просто необходимый элемент головоломки. Все сводится только к ней. Валерьевы действительно получили приглашение от Фреи. Гарик все-таки сумел это выяснить. И Фрея же подтолкнула мать к мысли, что нужно обязательно позвать профайлеров, чтобы состоялось семейное примирение. Лина не заподозрила неладное, но ее вообще манипулировать не так сложно. Работали ли Валерьевы с Фреей с самого начала? Нет, не их уровень. Наркоманы слишком предсказуемы. Но им несложно было выяснить, что у нее конфликт с братом. Достаточно пробить причину последнего задержания Гарика полицией. Они решили воспользоваться этим, получить дополнительного союзника, покончить со всем сразу. При этом Валерьевы вряд ли недооценивают своих соперников. Они знают, что Форсов и остальные все поймут. Но знают они и то, что их план невозможно предотвратить. Тут как с марбургским вирусом. Это нельзя было предугадать, потому что вариант слишком невероятный, почти фантастический. Однако именно обладание таким ресурсом выводит игру на новый уровень. Таиса осторожно коснулась его руки, привлекая внимание своего спутника. «Идем», — позвала она. «Тебе нужно это увидеть». Она улыбнулась ему. Она была очаровательна и уместна здесь. Яркая девушка в нежно-розовом платье. Одна из гостей, расслабленная и счастливая. Это была вполне правильная модель поведения. Таиса не хотела привлекать к себе внимание. Но Матвей мгновенно уловил напряжение в ее голосе. Тут несложно было догадаться, что она зовет его не на очередную арку из хризантем посмотреть. Таиса подошла к окну, оперлась руками на подоконник, будто любуясь потоками дождя, скользящего по стеклу. При этом она шепнула. «Первая сторона парковки, возле фонарей». «Проклятие». «Вот именно». Парковка для гостей, большая и удобная, располагалась перед главным входом в здание. Именно ею воспользовались Матвей и остальные. А по другую сторону от усадьбы обустроили небольшую стоянку для служебных автомобилей. И там, на правой стороне, выстроились рядом небольшие фургончики. Прекрасно знакомые им фургончики с логотипом ресторанного комплекса «Эвдемония» на бортах. «Не факт, что тот украденный тоже там», — сказала Таиса. «Он там». «Почему ты так уверен? Понятно, что для такого праздника должны были нанять службу кейтеринга». «Да, и думаю, проверка документов покажет, что изначально была нанята другая». «Но из-за перенесения даты бала та служба могла и не подстроиться. Зависит от загрузки», — догадалась Таиса. «Тогда срочно пришлось искать другую». «Именно так. Я больше чем уверен, что если сейчас мы расспросим об этом Лину, она с восторгом расскажет, как ее дочь помогала в кратчайшие сроки найти замену». Теперь Матвей все лучше понимал, на чем строится союз Валерьевых и Фреи. Понятно, что они пообещали ей. Это предсказуемо. Но и она оказалась им неожиданно полезна. Она не только добилась приглашения нужных им людей, она обеспечила допуск подконтрольных им ресурсов. Компания Вадима Мельникова шла ко дну, это факт. Однако бизнес, существовавший много лет, не мог рухнуть за один день. Пока на бирже разбирались со стоимостью акций, люди продолжали ходить на работу и заниматься своим делом. Так что Валерьевы добились заключения контракта с Эвдемонией, а потом украденный ими фургон легко затерялся среди прибывших законно. «Как считаешь, они планируют отравить гостей?» — спросила Таиса. «Маловероятно. Они знают, что мы насторожены. Нет никакой гарантии, что мы будем есть и пить. К тому же, если им требуется сохранение тайны, наша смерть не должна смотреться откровенным убийством конкретных людей». «Они могут свалить все на Фрею?» «Ненадежно. Фрея — это переменная, которую очень сложно контролировать. Они с куда большей вероятностью будут работать по знакомой им схеме». «Устраивая теракты, получается?» «Именно так», — подтвердил Матвей. «Ты ведь понимаешь, что на фургоне для доставки еды не обязательно доставят еду. Можно привезти вообще что угодно». «И что получается? Мы ищем что угодно без подсказок?» «Не совсем. Подсказка у нас на этот раз есть. причем весьма значимая, их оперативник. Таиса, к ее чести, не стала удивляться и спрашивать, что это за оперативник и откуда он взялся. Она задумалась, потом медленно кивнула. «Да, да, это может быть он». При всем своем опыте Валерьевы все равно находились на территории чужой страны и вынуждены были принимать все связанные с этим неудобства. Чаще всего речь шла об исполнителях их планов. Это ведь так удобно — обвести вокруг пальца какого-нибудь дурачка, который погибнет, даже не зная, что обрек себя на это сам, и посмертно примет на себя вину. Но для того, чтобы создать такое живое оружие, требуется минимум неделя, а чаще — месяцы. Валерьевы проделывали подобное, когда у них было время на подготовку. Теперь же план пришлось поменять стремительно, и даже работая с самыми доверчивыми людьми, они не убедили бы их совершить нечто подозрительное, похожее на теракт, на элитном благотворительном балу. Но для таких случаев в их команде и был оперативник. Человек, который не участвовал в планировании. Он брал на себя самую сложную работу. Тот, кто убил Бориса Ашамина и угнал его машину. Тот, кто изображал Алексея Прокопова и получил травму, которую очень сложно скрыть. Им нужно было срочно его найти, потому что он как раз станет держаться поближе к предполагаемому орудию теракта. И если изначально Матвей предпочел избегать Валерьевых, чтобы понервировать их, то теперь намеренно их искал. Они, как и следовало ожидать, вели себя расслабленно и уверенно. Они не таились, всем своим видом демонстрируя, что они очень рады быть здесь. Олег и Инна обнаружились в зале с кремовыми розами. Здесь звучала классическая музыка, пары кружились в неспешном танце. Воздух был свежим и веяло не весной даже, а летом, как будто близким, обещающим так много. Тут не было пар, которые смотрелись нелепо. Однако среди гостей чета Валерьевых все равно приятно выделялась. Олег и Инна держались с уверенностью людей, которые имеют право находиться где угодно, хоть на королевском приеме. Такую уверенность обычно приносит очень большие деньги и убежденность в собственной правоте. Второе, впрочем, не всегда обеспечивается правильными поступками. Хватит и банального отсутствия совести. «А он ловко придумал», — заметила Таиса, тоже не сводившая глаз с танцующей пары. «Да уж, подстраховался». Шансы на то, что Олег Валерьев берет на себя работу оперативника, изначально были невелики. Однако и исключить их полностью было бы непрофессионально. По росту и комплекции он подходил на роль Алексея Прокопова. Все остальное подкорректировал бы удачный грим. Так что Матвей хотел начать проверку с него. И не смог, потому что костюм-тройку Валерьев дополнил плотными черными перчатками, достаточно уместными при таком образе, способными скрыть протез вместо пальца. Таиса увидела то же самое, но ее это не расстроило. «Сейчас будет смена музыки», — предупредила она. «Бабца отвлеки». Ей почему-то показалось, что такого объяснения вполне достаточно. А расспросить ее Матвей не успел. Ему только и оставалось, что наблюдать, как его спутница направилась к чете Валерьевых. С такой же уверенностью, которую недавно демонстрировали они, Таиса пригласила Олега на танец. Тут уже Матвею пришлось поспешить, чтобы подыграть ей. По этикету Олег мог отказать, не желая оставлять свою спутницу в одиночестве. Но к этому моменту рядом оказался Матвей, который с улыбкой протянул Инне руку. Валерьевы вряд ли такого ожидали. Орсов упоминал, что Инна — это тоже психолог. Причем, вероятнее всего, именно она выбирала будущих исполнителей терактов. Может и так, но для того, чтобы манипулировать уязвимыми людьми, большого ума не требуется. А психологом она оказалась весьма посредственным. Прямо сейчас она даже не сумела скрыть свое недовольство. Но и демонстрировать это недовольство открыто она не собиралась. Она натянула на лицо дежурную улыбку. «А вы времени зря не теряете», — заметила Инна. «Мне нужно было поблагодарить тех, кто пригласил нас на столь значимое событие». «О чем вы? Мы простые гости. Кто бы стал согласовывать с нами список приглашенных?» «Да? Значит, я ошибся. Под влиянием общего хорошего впечатления от вас. «Как вам тут? Уже пожертвовали чем-нибудь? Какую акцию выбрали?» «Мы еще не присматривались. Вечер только начался». «А до самого праздника? Неужели вы не изучили программу?» «Решение пришлось принимать спонтанно», — пояснила Инна. «Но я не жалею. Я рада. Люблю такие красивые праздники». «Тоже их не любит. До скольки планируете остаться?» «Мы еще не решили. А вы любознательны». «Приятно поговорить с красивой женщиной», — коротко сообщил Матвей. Она плохо выносила допрос. Матвей, державший ее руку, чувствовал, как ускоряется пульс под кожей. Нет, возможно, Инна действительно была профессиональным психологом. Получить диплом не так уж сложно. Но и обладание этим дипломом не гарантирует истинное мастерство. Она наверняка успокаивала себя тем, что не сказала Матвею ничего по-настоящему важного. Матвей же услышал от нее пусть и не все, но достаточно. Валерьевы действительно не планировали эту акцию заранее. Им срочно пришлось перестроиться, хотя это потребовало денег и наверняка вызвало недовольство нанимателя. При этом убийство Ашамина было запланированным. Его предполагалось использовать на теракте в Эвдемонии. Теракт не состоялся. Остался ресурс, который будет применен здесь. Причем ресурс этот опасен для всех. И Валерьева намерена ударить до того, как ловушка захлопнется. Плюс ситуации в том, что пока они здесь, людям ничего не угрожает. Минус — удержать их силой нельзя. Нужно понять, что они задумали. Как только музыка затихла, Инна змеей вывернулась из рук Матвея и поспешила к своему мужу. Надо же, она позволила себе откровенную нервозность. Похоже, ее серьезно пугает то, что должно произойти сегодня. Таиса вернулась такой же невозмутимой и улыбчивой, как обычно. Матвей кивнул ей, но наблюдать продолжил за Инной. Та что-то шепнула на ухо мужу, и оба покинули зал. Однако направились не к выходу, а к комнате, где подавали еду и напитки. Видимо, кого-то потянуло на любого рода успокоительное. От глаз Таисы бегство Валерьевых тоже не укрылось. «Ты довел ее за 3 минуты. Не удивлена», — хмыкнула она. «Ей страшно. А когда человеку страшно, он контролирует себя хуже, чем обычно. Что ты узнала?» «Пальцы у него настоящие. Но я изначально сомневалась, что он рискнул бы с собой любимым при организации взрыва». «Он не пытался это скрыть?» «О, он активно пытался. Сначала касался меня как мыльного пузыря. Но у меня свои инструменты работы». Таиса указала на внушительного размера шпильки. С точки зрения Матвея, нечто подобное можно было использовать как оружие самообороны, если очень надо, но точно не как обувь. Однако Таиса на этих ходулях перемещалась на удивление быстро и ловко, когда хотела. «Барышня оступилась и упала», — предположил Матвей. «Разумеется, кто угодно может оступиться. К счастью, господин Валерьев меня поддержал, и потому что истинный джентльмен, и потому что это инстинктивное движение, которое он не успел даже обдумать. В остальном же он был безупречен. Сыпал пустыми комплиментами, хвалил все вокруг, отказывался говорить по делу. Жена также великолепна». «Определенно не во всем. Судя по поведению жены, они притащили сюда оружие массового поражения. Скорее всего, то, которое планировали использовать в Эвдемонии». «Но там помещение куда меньше», — напомнила Таиса. «У них было время на доработку». «Если так, то... может, мы их спугнули, и они нападут прямо сейчас?» «Вряд ли. Сами понимают, что это слишком подозрительно. Да и Лев Валерьев тоже здесь. Без него они не уйдут. Вот что. Следи за ними. Желательно, натрави на них кого-нибудь особо болтливого, вроде Лины Дембровской. Пусть у них не будет возможности отступить так, чтобы это не вызывало подозрений». «А ты что планируешь делать?» «Проверю, где сейчас Лео из Торонто». «Только один к нему не суйся», — забеспокоилась Таиса. «Хотя бы Гарика позови, если мне не доверяешь». «Я буду действовать по обстоятельствам». Ничего обещать Матвей не стал, потому что знал. Гарик может оказаться слишком далеко. Вилла большая. Да и привык он полагаться только на себя. Лев Валерьев тоже не прятался, совсем как его брат. Он пошел дальше. Он изо всех сил привлекал к себе внимание. Он выбрал зал с герберами, разноцветный, тот, где музыка пульсировала быстро, а двери не оставляли открытыми, чтобы не раздражать других гостей. Здесь собралась идеальная для блогера компания. Девушки, которые рады были сняться вместе с импортной знаменитостью. Матвей прекрасно понимал, зачем это нужно. По сути, Лев сейчас использовал тот же прием, что и Вадим Мельников когда-то. Иронично. Они оба, совершая преступление, ставили себя под удар, и после этого обвинять их многим казалось чем-то неправильным, постыдным. Но если Мельников действительно рисковал, погружаясь в холодную воду, то Лев наверняка следил за временем и помнил, когда нужно спрятаться. Нервным он не выглядел. Не потому, что держал удар так же хорошо, как брат, а потому, что явно успел выпить. Воспользовался тем же методом, что Инна, просто раньше. Оперативнику такое не позволили бы. Да и потом, Олег Валерьев слишком хорошо знал своего брата, чтобы доверить ему нечто подобное. Ну и как это понимать? Они снова наняли специалиста со стороны? Тогда найти его будет нереально. Иголка в стоге сена. Эта мысль раздражала и отвлекала. Матвей заставил себя отстраниться от нее. Если поддаться негодованию, оно будет затягивать, как водоворот, заставлять корить себя за то, что было сделано неправильно, даже без подтверждения ошибки. Шаг назад. Специалист или наемник, согласный на массовое убийство, это не просто дорого. Это чертовски сложно, особенно в чужой стране. Повышается вероятность, что говоришь с полицейским. А Валерьевы работают только чисто. Да и зачем им рисковать, если у них есть проверенный человек? Из-за его травмы? Она не так уж значительна. Гарик переслал ему список гостей. Там было указано, что Льву дана возможность плюс один привести с собой любого гостя. Он не был обязан пользоваться этой возможностью. Сейчас рядом с ним никого нет. Он сам себя снимает на смартфон. Но раньше-то он так не делал. Он на том уровне ведения блога, который предполагает профессиональную съемку. А его последние ролики, если задуматься, были сделаны хуже предыдущих. Менее удачный выбор ракурса, больше ненужных движений. Так бывает, если оператор новичок, если он пьян, или если у него травмирована рука. Сомневаться в своем выводе Матвей не собирался. На это не осталось времени. Он зашел на сайт Льва, отыскал страничку с благодарностями. Это не душевный порыв, скорее правило хорошего тона для представителя его профессии. И оператор там был. Мужчина лет 40-45, загорелый, много татуировок. Волосы высветлены, а то, что они редеют, оператор пытался скрыть нелепой банданой по моде непонятно какого года. Мужчина средних лет, отчаянно старающийся сойти за подростка. Там, где уместнее смотрелся бы как раз молодой человек, блогерскому проекту это пошло бы на пользу. Но Лев предпочел именно такого оператора. Того, кого можно привести куда угодно, и его не заметят за техникой. Можно ли его загримировать под Алексея Прокопова? Да легко. И сюда он наверняка пришел вместе с блогером. Оставалось лишь понять, куда он делся дальше. Метаться по вилле Матвей не собирался. Он сразу направился к охране, и то, что у него было с собой портретное фото, сейчас серьезно облегчило ему жизнь. Охранники оператора действительно видели. Он привлекал внимание, но подозрений не вызывал. Да, пришел с блогером. Первое время вел съемку, потом почувствовал себя плохо. То ли живот скрутило, то ли еще что. Спрашивал, где тут туалет. Больше перед глазами не мелькал. И это тоже было правильным поведением. Оператор намеренно показался охранником. Позволил узнать, куда он направляется и почему. Сделал свое исчезновение логичным. Он освободил себе достаточно времени для шага, которого Матвей и остальные опасались с самого начала. В туалетах его, понятное дело, не было. Возле кухни его не видели. Получается, он не планировал массовое отравление. Да и метод это действительно ненадежный. Очередная бомба? Ее как раз можно привезти на небольшом фургоне. Но где ее заложить так, чтобы она задела всех? То взрывное устройство, которое использовалось в торговом центре, обладало малой мощностью. В такой вилле, как эта, оно убьет и ранит лишь тех, кто будет в одном зале. Мало. Слишком мало. Как бы бесчеловечно это ни звучало. Получается, здесь будет нечто иное. А еще, для того, чтобы сместить дату праздника, придумали легенду с поломкой канализации. Не какие-нибудь проблемы с санстанцией или службой пожарной безопасности. Нет. То, что давало доступ к коммуникациям здания. И ведь там действительно провели ремонт. Вот только Матвей все больше сомневался, что люди, приехавшие по вызову владельцев виллы, на самом деле что-то чинили. Картинка, наконец-то, начинала складываться. Вилла, в которой проходил цветочный бал, была старой, но недавно прошла реконструкцию, чем открыто хвастались ее владельцы. Они называли это «сочетанием инноваций и традиций», определение, которое им самим наверняка казалось свежим, а на самом деле использовалось куда чаще, чем следовало бы. Нельзя сказать, что их гордость родилась на пустом месте. Они действительно не пожалели денег на ремонт. Но Николай прекрасно понимал, что любая новая технология может стать и преимуществом, и уязвимостью, в зависимости от того, кто и как ею воспользуется. Поэтому он еще в начале вечера запросил встречу с начальником охраны виллы. Тот, понятное дело, не горел желанием беседовать с каким-то там любопытствующим пенсионером. Но этот человек и сам недавно работал в полиции, поэтому наладить контакты оказалось не так уж сложно. «Если бы мне понадобилось организовать тут массовое убийство, как это проще всего было бы сделать?» — поинтересовался Форсов. Начальник охраны окинул его укоризненным взглядом. «Ну и вопросы вы задаете, Николай Сергеевич? Никак. А если подумать?» Вопросы и правда не соответствовали настроению весеннего праздника. При гостях начальник охраны и вовсе отказался бы обсуждать нечто подобное, поэтому Форсов предложил провести беседу в кабинете. «Я не хочу о таком думать. Зачем мне это? Осознание угрозы упрощает ее предотвращение», — напомнил Николай. «Как чаще всего массово погибают люди? Допустим, сюда приедет безумный стрелок с автоматом. Что будет тогда?» «Как приедет, так и уедет, только вперед ногами. У моих людей есть разрешение на применение боевого оружия. Они знают, что делать в случае возникновения подобной угрозы». Николай не верил, что Валерьевы планировали нечто столь откровенно криминальное. Однако лишними знания об охране определенно не были. «Хорошо. А если бомба?» «Кто бы ее сюда пропустил?» «О бомбе редко предупреждают». «Но мы предупреждений не ждем», — парировал начальник охраны. «Любой груз, который сюда доставляют, проходит сканирование. Абсолютно любой». «А если бомбу принес с собой кто-то из гостей?» «Как будто вы через детектор вместе с остальными не проходили». «Да, действительно. Хорошо. А пожар? Будет неприятно, если все эти великолепные декорации вспыхнут». «Вы думаете, разрешение на проведение этого праздника было так просто получить?» «Ха! Я вас умоляю. Тут пожарная каждый угол облазила. У нас навехонько и извещатели. А еще на вилле установлена собственная система пожаротушения. Только с оглядкой на это тут и разрешили развешать все эти веники». «Хорошо. Что насчет контроля за приготовлением блюд?» «Теперь и отравления боитесь». «Кейтеринг — сторонняя организация». «На кухне привезенные блюда проходят проверку в случайном порядке. Нам скандалы не нужны. Да и для кейтеринга мы нанимаем в основном проверенные службы. Что-нибудь еще? Нашествие динозавров? Маньяк с бензопилой? Думаю, мы сможем справиться с чем угодно». «Хочется в это верить». Демонстративная ирония начальника охраны не раздражала. Николай знал, что такое вызывающее поведение склонны демонстрировать два типа людей. Те, кто так прикрывает свои ошибки, и те, кто немало сил вложил в свою работу и теперь искренне оскорблен подозрениями. Бывший полицейский был как раз из трудоголиков. Это вроде как хорошо, но Олег Валерьев уже не раз демонстрировал умение подмечать детали. Он не пропустил бы нечто столь значимое. Узнать, что он задумал, вряд ли получится. но можно попробовать сыграть на опережение. «Сколько у здания выходов?» — спросил Николай. «Мы теперь к этому перешли. Сколько дверей, сколько окон, сколько кирпичей в стене?» «Так сколько же?» Начальник охраны запнулся, явно смущенный собственной несдержанностью, и ответил уже спокойнее. «Пять. На главной двери я заметил компьютерный замок. Такие есть на всех дверях?» «Да, владельцы настояли». «А теперь у меня будет к вам не совсем обычная просьба, которую вам, конечно же, сразу захочется отвергнуть. Заприте замки, изолируйте помещение и внимательно следите за всеми, кто пытается выйти». «Выйти? Вы, наверное, хотите сказать «войти»?» «Я сказал ровно то, что хотел. В первую очередь это касается вот этих людей». Николай открыл на смартфоне фотографии семьи Валерьевых. «Не хотелось бы, чтобы они покинули праздник раньше срока». «Что, этот блогер-попрыгун вам не угодил? Вы ведь понимаете, что я не имею права удерживать их силой». «Вам не придется. Если им не дадут выйти, они не станут поднимать скандал. Если выйти захотят другие гости, с помощью компьютерного замка открыть дверь можно быстро. То же самое и в случае любой катастрофы». «Вы ведь понимаете, насколько странно это все звучит?» «Полагаю, вам больше понравилось бы определение «безумно», — уточнил Николай. «Можете использовать его, я не возражаю. Но над моей просьбой подумайте». Он не мог гарантировать, что начальник охраны действительно поступит как надо. Однако Николай сделал бы ставку на то, что очень скоро двери будут заперты. Сначала начальник охраны наведет дополнительные справки о том, с кем только что говорил, а потом примет его совет, просто на всякий случай. Это не решит проблему, но, возможно, выиграет им больше времени. Вера дожидалась его в золотой комнате, маленьком зале, где никто не танцевал. Музыку просто слушали за небольшими столиками. На стенах изгибались причудливым узором желтые маргаритки, а в напольных вазах гордо поднимались подсолнухи. «Как все прошло?» — спросила Вера таким тоном, будто узнавала подробности встречи с каким-нибудь почтальоном. Это вовсе не означало, что она недооценивает серьезность ситуации. Нет, она как раз прекрасно понимала, насколько велика угроза. Просто Вера была не из тех, кто легко паникует, и она доверяла ему. «Терпимо», — признался Николай. «Кто-нибудь из детей мелькал в зоне видимости?» «Никого. Но тут из зоны видимости не очень. Ты ведь все еще не знаешь, что им нужно на самом деле. Ясно, что мое мнение тут десятое, но я думала об этой вашей истории с Мельниковым. Все, что вы узнали, что у вас получилось, я упорно не понимаю, где вы допустили ошибку». Смеяться над ней Николай не собирался. Как не собирался отчитывать за то, что она, человек без какого-либо толкового образования, полезла не в свое дело. Мнение со стороны порой бесценно, и Вера уже не раз давала дельные советы. Но теперь все так запуталось, что простого решения быть не могло. Форсов нашел в памяти телефона картинку, которую сохранил специально для такого разговора. Да все времени не находилось показать. Теперь вот нашлось. «Что ты видишь?» — спросил он. Вера присмотрелась к картинке, явно пытаясь найти подвох. Но подвоха не было, по крайней мере, очевидного. Поэтому ей пришлось признать. «Корабль». «И что же он делает?» «Плывет к точке, с которой делают фото. Но если ты показал мне это, все не может быть настолько просто». «Верно, не может», — кивнул Николай. «Это фата-моргана. Визуальное искажение пространства. Встречается очень редко из-за того, что для нее нужно особое стечение обстоятельств. Но от миража она отличается тем, что способна не искажать реальность, а смещать ее. Проще говоря, вода существует. Корабль существует, но он не там, где кажется снимающему фото, и движется не туда. На нашу ситуацию это похоже тем, что мы действительно не ошиблись ни в чем. Сложная череда действий была предпринята для того, чтобы уничтожить бизнес Вадима Мельникова. Только целью был не Мельников». «Он был одним из инструментов. Но если ты прав, это делает ситуацию совсем уж чудовищной. Человека использовали для того, о чем он даже не подозревал. «Не первый случай в истории. И, увы, не последний. Нам сейчас нужно держаться за возможность увидеть то, что скрывается за пределами миража. Думаю, то, что происходит здесь — последняя часть проекта. Но мы, так уж вышло, последняя цель».